кого есть вопросы какие, пожалуйста, как всегда, мы начнем с вопросов, с ответов. О чем говорится в 10 главе Иезекииля? Но здесь описано вот таким языком человеческим устройство херувимов, о чем мы не раз говорили. Дело в том, чтобы говорить о духовном, у нас не хватает слов и не хватает мудрости, чтобы об этом говорить. Потому что написано, не видел того глаз, ухо не слышало. И на разум то не приходило, что Бог приготовил любящим его. Поэтому нельзя говорить о том, что на разум не может прийти. Хотя там дальнейший текст говорит, а нам Бог открыл это Духом Святым. Но вот этого нельзя пересказать, если вы даже видели. Потому что мы все на земле познаем в сравнении. А духовное, если его видеть таким, каким оно есть, не с чем сравнивать здесь на земле. Вы понимаете вот мою мысль? Ну, это человек среднего роста. Я пример такой привожу. Ага, значит, это где-то 1,70 м, 1,72 м. Если 1,80 м, то это уже высокий считается. И вот когда мы начинаем говорить, волосы черные. Значит, у нас уже есть чем сравнивать. Понимаешь, что такое черный цвет? Мы мгновенно сравниваем, уже имеем представление. Хотя не всегда так бывает. Вы знаете, такой есть юмор. Вот тот и тот. А, говорит, такой, который невысокого роста. Да. Его глаза черные, да. Волосы волнистые, да. Не тот. Вот понимаете, даже вот так иногда не тот. Поэтому говорить о духовном невозможно нашим языком. Поэтому Господь часто употреблял притчи, чтобы что-то взять похожее в духовном мире и земное, чтобы как-то немножечко дать человеку понять, что ж там на небе делается. Это просто повторение того, что мы слышали не один раз. Вот вы найдете в Библии ни в одном месте Писания. И такие места иногда даже трудно посчитать, когда подобно, подобно, подобно. Я видел подобно. Ну то подобно. Совсем не знаю, что такое, какое есть. Тем более притчи. Вот если так вот вдуматься, кажется, ну какая-то куролещица. Царство небесное подобно закваске. Царство небесное подобно семени. Царство небесное подобно 10 девам. Между закваской и 10 девами. Что может быть общего? Если так напрямую понимать. Но там, где свои истины заложены, ядро, вот и все. Поэтому херувимы и серафимы, ангелы, они часто нам видятся в видении, как похожие на людей. Я тоже, когда приходил ангел, когда говорил, я, наверное, вам говорил, он был похож, правда, лица я его не видел. Не то, что я его не видел, но я как-то не мог его видеть. Но белая одежда почти, ну, ноги закрывает, крылья. И говорили на уровне мыслей. Я видел, что он думает, а он видел, что я. Нам говорить не надо. В духовном мире мысль. У нас на земле существуют языки, наречия. Но мысли у всех людей одинаковые. Они просто их выражают на своем языке. А мысль одинаковая у всех. Но когда мы ее не высказали, то она недоступна никому, кроме нас. Потому что наш духовный человек скрыт телом. Вы помните такое выражение Священного Писания? Что находясь в теле, мы устранены. Помните от кого? Ну, кто помнит? Ибо находясь в теле, мы устранены. Ну, вот не скажу. Это настолько важный вопрос, и уже это надо знать. Специально дома найдите по симфонии. Найдите по симфонии, и после мне скажете, от чего ж мы устранены, от кого мы устранены. Мы ходим не видением, а верой. Помните, я вам много сказал, а самое главное не скажу. Поэтому вот так вот Иезекииль видел херувимов. Это колесо в колесе, потом свет из страды огня. У каждого есть четыре лица. Каждое лицо направлено в свою сторону. А все вместе идут по одну сторону. Ну, знаете, это просто недоступно разуму. Но так Иезекииль описал херувимов, этих живых существ. Или это одни из высших чинов ангелов. И в Иезекииле об этом написано. Там дальше у каждого животных было четыре лица. Лицо херувима, второе лицо человеческое, третье лицо львиное, четвертое лицо орлиное. Тоже есть символ в этом. Но в самом деле ангелы, если бы их увидели таким, как они есть, это совсем не то, как и нам показывается. Это просто какие-то сгустки света. Я тоже об этом говорил. Когда однажды посетил очень сильный свет, я сегодня понимаю, что такое, что Бог обитает в неприступном свете. Этот свет невозможно переносить. От него нельзя скрыться. И когда он стал светить, я закрыл лицо руками. Но этот свет, руки не струится сквозь руки и достигает. Я говорю: Господи, на что это такое? Господь отвечает: это ангел той и той сестры, который представлен к ней, через которого я ее учу. И в одно мгновение вот этот свет, который невозможно переносить, я бы назвал это убийственный свет. Это неприступный свет. И вот то, что мы сегодня ощущаем, что иногда нас слепит и кажется невыносимо, это не идет никакое сравнение с тем светом, которым полны небесные жители, и в котором обитает Бог сам. Никакого сравнения нету. И когда уже Бог стал говорить таким языком, чтобы я мог воспринять, то этот ангел был ростом. Голова была, касалась одной стороны горизонта, а ноги другой. То есть Бог так изобразил и его силу, и мощь. Но это надо видеть, это трудно представить. А в самом деле ангелы, ну как еще мне представить? Это какие-то сгустки света, сгустки энергии. Потому что мы не можем воспринять их, какие они есть. И вот пытался Иезекииль описать их. Ну и что вы за то поймете? Четыре лица, там колеса за ними, а в колесах их дух. И когда поднимались колеса, поднимались херувимы, останавливались колеса, спереди и сзади очей много. И то, что это за колеса? Это вообще, наверное, там колес нету. Это можно было только изобразить некоторые качества, наверное, или стороны. Ну, самый большой эквивалент – тут колесо. Наверное, что-то бесконечное. Колесо же бесконечное. Иди, иди по кругу, и будешь идти всю жизнь. И говорит, дух был в этих колесах. Это то, о чем трудно говорить на нашем языке. Кажу их за дни служения валом. Ну, во-первых, это же не по теме. Это просто вы насобирали вопросы со всей Библии и задаете. Я обычно спрошу по теме, которая была. Пройдет время, и об этом будем говорить. Мне, допустим, нетрудно отвечать настолько, насколько я знаю. Это знакомые места. Вот. Но тем не менее, они же не по теме. Мы хотим сразу охватить всю Библию и знать ответы на все вопросы. И накажу ее за дни служения Ваалом, когда она ходила им и, украшивая себя щергами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Скажите, пожалуйста, что это за любовники? Опять-таки, наш человеческий земной язык. Если женщина вышла замуж, то у нее есть муж. И уже на соседа поглядывать и целоваться с ним, это преступление, это любовник называется. То же самое, когда мы дали обещание служить Богу, И мы помним, что мы давали обещание. По сути дела, на земле то некоторое досочетание. И мы не имеем права разделяться сами в себе. И служить Богу, и служить дьяволу. Где стоят идолы? Они и есть любовники. Мы говорим, любим Бога, но и грех любим иногда, правда? И очень часто стоит выбор. Богу буду служить или буду служить своим желанием. И это есть идолы. Всякая вещь или всякое дело, которое мы делаем вопреки Слову Божию, знаючи, что Слово Божие того не требует. Это уже есть служение дьяволу или идолу. Это самая опасная вещь, идол. Она стоит самая первая, разделяет человека с Богом. И основное, что сегодня разделяет человека с Богом? Один идол, о котором апостол Павел сказал, «Их Бог чрево, и славы их в сраме, а не мыслят о земном». Сегодня многие люди, что такое чрево? Жизнь имеется в виду. И сегодня есть на земле много людей, которые хорошо понимают, что есть Бог, но они понимают и другое, что если они открыто станут исповедовать имя Божие, они лишатся своей должности. Если это высокопоставленные люди. Они потеряют кормушку, по сути дела, даровую. И они сделали выбор в свое время. Вот когда этот вопрос стал перед ними, и есть Бог или нет, кому я буду служить? Сколько они этот вопрос решали? Каждый из них знает сам. Но он однажды стал ребром перед ними. Они решили, что все-таки будем служить своему чреву. Я никогда не забуду ответ одного высокопоставленного чиновника с нашего города. Это было в прошлом немножечко. Это стоял вопрос о том, молитвенный дом нам надо было строить. Вот этот, который сегодня есть. Где-то лет 10, наверное, добивались, чтобы его дали участок, чтобы построить. И однажды в одной беседе один из чиновников, от которого зависело многое, им была высказана такая мысль. Я все хорошо понимаю, что то, что вас говорят, это ложь. Что вы не вредные люди. И то, что вы спрашиваете, вы имеете законное право. Вы ничего не спрашиваете, ну, беззаконного. Но я из-за вас не хочу терять кусок хлеба. И такой ответ, и такое решение было продиктовано многим. И они также ответили, это все хорошо, но я из-за вас не хочу терять кусок хлеба. Когда-то один из православных священников, который немножко разобрался, что там дело идет и ведется не так, как надо, он поехал к своему высокопоставленному, по-видимому, даже где-то на уровне республики, беседовать с ним. Когда он с ним беседовал, он выслушал его и говорит ему, но ты хорошо понял, что ты хочешь? Ты пойми, что если ты начнешь учить так, а как ты предлагаешь, ты лишишься куска хлеба. Тебе никто не станет платить за это. Поэтому думай, как себе научили, так ты и делай. Вы думаете, это все глупые люди не понимают, что они делают? Если не все, то некоторые из них хорошо понимают, что они работают за кусок хлеба. И все. Вы помните одно свидетельство? Одной из сестер. И когда она искала Бога, искала православной церкви. Я немножко передаю ее слова. И священник увидел, что она плачет. Он говорит, а что такое, что ты плачешь? Она говорит, ищу Бога. Он говорит, ты его у нас не найдешь, иди к верующим. Он говорит, а вы почему не идете? Я, говорит, работаю, я хлеб зарабатываю. А ты еще хочешь? Ты иди к верующим. А вы почему не идете? Я вот работаю, я зарабатываю кусок хлеба. Это, наверное, не очень трудный кусок. Не очень трудно он достается. Ну, а некоторые, как один из братьев любил говорить, он уже у вечности, может быть, есть, которые ревностно заблуждаются. И такие могут быть. Или говорят, искренно заблуждается. Вы такую связку слов иногда слышали в обиходе. Искренно заблуждается. И такое может быть. Но не все. Есть люди, которые знают, что они делают. И это их ремесло. Если, допустим, частью нашей жизни стало служение Богу для того, чтобы спасение иметь и людей спасать, то для многих людей это просто источник дохода, заработок. Как мы работаем на заводах, кто работает, так и не работают здесь. Это их ремесло. И они сами нуждаются в спасении, в покаянии и в спасении. Не работает. Поэтому, я думаю, здесь много говорить не стоит, кто такие любовники. Это люди или вещи, или дела, из-за которых люди изменяют Богу. И сама сущность иметь любовника в чем заключается? Изменять мужа, по сути дела, правда? Ну, тоже двоякого смысла не может быть. Это есть любовник. А в израильском народе их было много. Был Бог, были Ваалы, были Астарты, был Хамос, был Милхом. Что хотите, можно было найти у язычников. И это приходило в народ Божий. Но за этими идолами демоны стояли, бесы. Вы помните, Давид сказал, язычники, принося жертвы идолам, приносят не Богу, а бесам. За идолами стоят бесы, стоят демонические силы. Чем отличается сон от сновидения и видения? Ну, обычно, здесь надо, наверное, начать вот с чего. Не с этого. Мы устроены так, что Бог дал нам способность воображать. Я имею в виду воображать, не превозносить того, что ты из себя воображаешь. Я не это имею в виду. А мы имеем способность вообразить. Вот какой-то механизм есть у нас. Можем спокойно вообразить, что только нам захочется. Можем вообразить самолет, закрывший глаза. Можем дом вообразить. Можем человека нарисовать по своему усмотрению. У нас есть механизм воображения. И вот этим механизмом воображения пользуется Бог и пользуется дьявол. И вот какой-то дух проникает в этот наш механизм и строит по своему усмотрению определенные картины. Но это бывает тогда, когда отключается наш разум. А разум отключается тогда, когда мы засыпаем. Тогда он не контролирует. И тогда одна или другая сила может вклиниваться, пользоваться механизмом нашего воображения и представлять нам сны. Сны иногда называются ночными видениями. Видел я в ночных видениях, помните? Оттуда нет, великий пророк. У него бы и видения были, и были сновидения. И все это происходит от того, или от кого эти сновидения, какой дух пользуется нашим механизмом воображения, когда он отключается. Я не раз говорил вам, напоминал, что наш разум – это огромное вместилище информации. И мысли, которые когда-то приходили в нашу голову, и мы их принимали, они остаются лежать в наших хранилищах. Мы об этом забыли, Мы об этом не вспоминаем. Только еще раз прошу запомнить. Если мышь пришла, и мы ее отогнали, мы просто ее не приняли. Она не попадает в эти архивы. Но если мы хотя бы минут 10 порассуждали, принявши эту мысль, а больше уже стали гнать, это семя положено в нашей сокровищнице разума. Ну, не знаю там, как хранятся вот эти мысли. И впоследствии тот хозяин, который положил эту мысль, если эта мысль от Бога пришла, это семя Божие, вот эти мысли, которые мы читаем, это мысли Божии. Он ими воспользуется. И через механизм нашего воображения даст нам сновидение. Если это дьявол сделал, он воспользуется в свое время, это его запасы. Это не значит, что вот сегодня вы допустили какую-то мысль, и обязательно сегодня ночью она выразится. Нет. Когда вы живете ни шатку, ни валку, когда вам без разницы, какой у вас духовный уровень, пришли в церковь, слава Богу, не пришли, тоже слава Богу, эти запасы не используются. Но как только вы захотите приблизиться к Богу, начнется молиться, начнется поститься, тогда дьявол извлекает свои запасы и подрубает ваши ноги. И вы не понимаете, что происходит. Покуда вы так вот себя чувствовали свободно, никакой ответственности, и сновидений не было. Как только стали молиться, Господи, освети меня, начинают долбать вас такими гадкими снами. Но вы проверьте иногда, и вы вспомните, когда-то в свое время вы думали так же. Да я думаю, что иногда вот такие вещи с вами происходили. Очень быстро. Вы днем о чем-то мечтали долго, а ночью приснили, как будто уже совершившееся. Было? Конечно, было. Вы понимаете, о чем я говорю? И Библия об этом говорит. Екклесиаст говорит. Соломон, который знал толк в духовных вещах, несмотря на то, что где-то у него было отклонение в свое время. Определенное, вполне допущенное, с определенной целью. И он пишет так. И это тоже не ново. Это то, что я не один раз говорил, и вы это слышали. Он открывает одну истину, что множество сновидений бывает, когда? При множестве забот. А дальше какой стих следует? Кто помнит? Но ты бойся Бога и избежишь этого. Во множестве сновидений суеты много. И что найдете одно место? Суетные мысли, суетные дела. Какие дела станут суетными? Это тоже очень важная тема. Которые сделаны не во имя Господа, которые сделаны забывши Бога, во имя свое. Они в конце жизни превратятся в суету. Соломон так говорил. Я предпринял большие дела, насадил рощи, построил дома, завел слуг, служанок, домочадцев. Много что сделал. А потом поглядел и сказал, все это суета. Кажется, но он делал то, что все люди делают. Почему у нас стало суетою? Это было время, когда он забыл о Боге. Сегодня мы строим дома. Мы что-то делаем. Растим детей, кормим, одеваем. И если мы думаем о Боге, то даже самая маленькая вещь нами сделанная, она будет учтена. Но если мы это делаем во имя свое, и просто как люди делают, это все сгорит. И говорит, и наши громкие деяния, помните псалом, труды, заботы и суета скользнут в пучину мироздания, как какая там мечта? как неприметная мечта. Що напрасно. Народ багатий в настоящем веке увещевай, щоб вони надіялись не на багатство невірне, но Бога богачели добрими ділами. Ви знаєте, що йде вслід за нами? Діла. А все остальное? Что мы делали для себя или забывши Бога? Самое громкое, самое сильное, когда мы сложим наши руки, они кажутся пустыми, ничего не забрал. Деньги в чулке сгнили, одежды села моль. Если бы пустили по водам, как Библия говорит, пускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней ты опять его найдешь. А если не пустил по водам, найдешь, ничего не найдешь. Это будет суета и напрасно. Поэтому видите, что когда мы рассуждаем, то иногда выруливаем на такие платформы, что и страшно становится. Я еще сегодня позволю себе напомнить вам и себе еще раз, когда один из наших братьев, он уже умер, но был на довольно-таки высоком служении, был зам областного, где-то, наверное, лет 40 был пастырем, а в то время быть пастырем было непросто, претерпели многое, и когда он однажды, ему на сердце пришла такая мысль, он сам об этом говорил, что, ну вот, скоро умирать, а мы все ж чувствуем возраст, ну, сколько ж не живешь, шаг за шагом подбегаешь к вечности. Ну и однажды рассуждает сам себе. Он, наверное, говорит, приду я в вечность, а там у меня много добрых дел за мной идет. Потому что я ж столько делал. Я ж столько, 40 лет быть пресвитером, чего хватало. И когда он лег спать, видит сновидение. Идет он во сне и думает. И говорит, я, говорит, ощущаю, что я иду в вечность, а за мной идут мои дела. Они, говорит, как живые люди строим идут.